Нат. Подставив шлем, Дагвард ловил их. Батончиков было так много, что они посыпались на пол. Двери вагонов начали закрываться. Холвард быстро сунул между дверьми копье, и они снова разъехались и стали то закрываться, то разъезжаться. — Граждане пассажиры, отпустите двери! — послышался из динамика. — Поезд не пойдет, пока двери не закроются. Граф посмотрел на дверь своим единственным глазом и спросил. — Итак, что привело тебя ко мне? Она облизнула губы. — В общем и целом, смерть моего отца. Он медленно кивнул. — Понятно. Хочешь отомстить? Это правильно. Откашлившись, он продекламировал низким басом. — Голодный клинок твой жаждет расправы. Пусть пламя взобьется до самых стен, пусть кровь здесь прольется не для забавы, пусть смоет потоками, в общем, что там смоет, да. — Отомстить? — дверь на секунду задумалась. — Ну да, отец именно об этом и просил. Но пока я хочу всего лишь выяснить для себя, как такое могло произойти, и спастись сама. В моей семьи не было врагов. В эту минуту в вагон зашел Дагвард со шлемом, полным батончиков и банок колы. Холвард убрал копье, двери тут же закрылись, и состав тронулся. Пальто Лира по-прежнему лежало на полу, усыпанное горками монет и смятых банкнот, и стоптанное башмаками. Люди топтали монеты, рвали банкноты и ткань пальто. Казалось, никому нет дела до того, что у них под ногами деньги. Лир плакал. — Оставьте меня в покое. — Ну, пожалуйста, — молил он. Он прижимался спиной к стене. По лицу его текла кровь, она уже залила всю бороду. Помятый и сцарапанный саксофон висел у него на груди. На него напирала толпа, больше 20, но меньше 50 человек. Они толкались и отпихивали друг друга, как безумные. Уставившись в пустоту, мужчины и женщины боролись не на жизнь, а на смерть, за право бросить Лиру деньги на пальто. На покрытой кафелем стене расплылось алое пятно крови, там, где Лир ударился головой. Он отчаянно пытался отбиться от какой-то дамы с раскрытым кошельком в руках, которая пихала ему в лицо целую пачку 5-фунтовых банкнот. Она была готова выцарапать ему глаза, лишь бы он взял у нее деньги. Уклоняясь от ее острых ногтей, Лир не устоял на ногах и рухнул на пол лицом вниз. Кто-то наступил ему на руку. Монеты больно впивались в лицо. Лир рыдал и ругался. — Я же говорил, не увлекайся. — Спокойно, — сказал кто-то. — Вот к чему приводит жадность. — Помоги, — выдохнул Лир. — Что ж, в принципе, есть другая мелодия, которая могла бы тебе пригодиться, — неохотно сказал некто. Толпа наседала на Лира, кто-то бросил монетку в 50 пенсов прямо ему в лицо, и острый край порезал ему щеку. Лир обхватил колени и, зажмурившись, уткнулся в них лицом. — Играй, черт бы тебя побрал! — всхлипывая, крикнул он. — Я сделаю все, что угодно, играй! В ту же секунду, эхом отражаясь от каменных стен, по туннелю разнеслась тихая трель. Одна простая фраза повторялась снова и снова с легкими вариациями. Люди стали расходиться. Сначала медленно и неохотно, потом все быстрее и увереннее. Лир открыл глаза. Маркиз Карабас дудел в свою свистульку, прислонившись к стене. Заметив, что Лир смотрит на него, он перестал дудеть, убрал свистульку во внутренний карман плаща и бросил музыканту носовой платок, отделанный кружевами. Лир вытер кровь со лба и щеки. — Они меня чуть не растерзали! — сердито проговорил он. — Я же тебя предупреждал! — отозвался маркиз. — Тебе крупно повезло, что я решил вернуться. Он помог Лиру сесть. — Насколько я понимаю, теперь за тобой еще один должок. Лир поднял пальто. Рваное, грязное, с следами ботинок. Ему вдруг стало холодно, и он набросил пальто на плечи. Монеты и банкноты посыпались на пол. Лир даже не взглянул на них. — Неужели? — Просто повезло, или ты все это подстроил, а? Маркиз будто бы всерьез обиделся.